4. В этот вечер, когда они улеглись спать, наевшись жареных сдобных шаров, из всех четверых, 5, если считать Иша, Эдди и Джейк в наименьшей степени занимали мысли Роланда. Больше всего его тревожила Сюзанна. Стрелок не сомневался, что она уйдет от костра и в эту ночь, а ему придется следовать за ней. Не для того, чтобы посмотреть, что она будет делать, он и так это знал. Нет, чтобы охранять ее. Еще до заката солнца, примерно в то время, когда Джейк принес сдобные шары, Сюзанна начала выказывать уже знакомые Роланду признаки. Речь стала отрывистой, фразы короткими, движения резкими. Она рассеянно потирала висок или лоб над левой бровью, словно у нее там что-то болело. «Неужели Эдди не замечает всех этих признаков?» — спрашивал себя Роланд. Действительно, когда они встретились, с наблюдательностью у Эдди было хуже некуда. Но с тех пор произошли разительные изменения в лучшую сторону. И ведь он любил ее. Любил. Как же он мог не видеть того, что видел Роланд? Конечно, признаки эти были не столь очевидными, как на берегу Западного моря, когда Детта готовилась к решающему удару, чтобы перехватить контроль над телом у Адетты. Но ведь они были, да и отличались не очень. С другой стороны, он помнил слова матери. «От любви глупеет». Может, Эдди очень уж сблизился с ней, чтобы что-то замечать. «Или не хочет замечать», — подумал Роланд. «Просто отгоняет саму мысль, что нам грозит повторение пройденного. Как в тот раз, когда мы заставили ее увидеть себя и свою раздвоенную личность». Да только теперь дело было не в ней. Роланд давно это подозревал. Собственно, первые подозрения возникли еще до их долгой беседы со стариками речного перекрестка. А теперь знал наверняка. Нет, дело не в ней. Вот он и лежал, прислушиваясь к их сонному дыханию. Они заснули один за другим. Сначала Иш, потом Джейк, Сюзанна. Последним — Эдди. Ну, не совсем последним. Роланд мог уловить едва слышный шепоток людей по другую сторону холма к югу от них, тех самых, что шли следом и наблюдали за ними. Скорее всего, они не решались приблизиться и обнаружить свое присутствие. Слух у Роланда был очень острым, но люди эти находились слишком далеко, чтобы он мог разобрать слова. До него донеслось с десяток реплик, потом кто-то громко икнул. И воцарилась тишина, если не считать легкого шороха ветра в кронах деревьев. Роланд лежал тихо, вглядываясь в темное небо, на котором не светилось ни одной звезды, ожидая, когда встанет Сюзанна. Она и встала. Но еще раньше Джейк, Эдди и Иш ушли в прыжок.